Собрание согласилось, нота была представлена, и Штекельберг отвечал: «Очевидная правота поступков императрицы моей государыни должна была, естественно, поразить большую часть членов знаменитой делегации. Я вполне сочувствую жару, с каким она желает открыть виновников таликих зол. Но я, так как и два других министра, имеем приказание не заниматься никаким делом до окончания главного, для которого созван сейм. Как скоро все три договора будут подписаны, я не буду противиться исследованию поведения тех, которые разорвали священные узы, соединявшие Россию с Польшею, и которые отвергали все предложения императрицы относительно умиротворения». Волнение, возбужденное речью Островского, страшно напугали старика Чарторыйского, канцлера Литовского. Он побледнел, когда епископ произнес слова: «Если я виноват, то пусть бросят меня в Вислу». Чарторыйскому показалось, что ему прежде всех придется испытать это купание. Фамилия должна была вытерпеть унижение, выслушивая молча упреки и угрозы. Слышались голоса, что если злоумышленникам на жизнь королевскую будут рубить головы и руки, то было бы несправедливо щадить убийц отечества. Штекельберг хвалился Панину, что его ответ на ногу делегации, не останавливая переговоров, напугал врагов России. На другой день он имел свидание с королем, которого нашел в большом замешательстве. Штекельберг сказал ему, что он может воспользоваться обстоятельствами начать быть королем, перестав быть племянником. Король, однако, кончил разговор просьбой спасти его родственников. Штекельберг отвечал, что, быть может, это не в его уже власти, но постарается, по крайней мере, не компрометировать его короля, если он хочет обеспечить дело от всякой дальнейшей интриги. Но оставалось еще трудное дело, старое диссидентское дело. Диссиденты передали Штекельбергу просьбу к императрице. Так как настоящий сейм должен решить и утвердить навсегда судьбу диссидентов в Польше, то мы осмеливаемся умолять о могущественном покровительстве вашего императорского величества. Наши противники, руководствуемые фанатизмом и политикою, стараются теперь более чем когда-либо нанести нам смертельный удар и лишить некатолическое римское дворянство, привязанное к интересам вашего императорского величества, всех прав и преимуществ, связанных с происхождением, которые одни характеризуют дворян и служат единственными средствами их сохранения в республике. «Только уверенность в высочайшем покровительстве вашего императорского величества и торжественное ручательство, которое вы удостоили дать договору 1768 года, внушили нам твердость и способность претерпеть все бедствия и гонения, обрушившиеся на нас во время смут. Мы жертвовали всем нашим имуществом, а многие из нас и жизнью, но не сделали ни малейшего шага, могшего навести подозрение в неблагодарности к нашей августейшей благодетельнице. После этого нам непозволительно предполагать, чтобы государыня, которой великодушие, благотворительность и мудрость составляют предмет удивления для всей Европы, захотела покинуть ту часть польского дворянства, которая боролась за правду своего дела не иначе, как под высоким покровительством вашего императорского величества. Но теперь это дворянство, ненавидимое за то только, что прибегло под сень трона вашего императорского величества, хотят лишить навсегда права участвовать в законодательстве. Право, которое одно может обеспечить нам свободное исповедание нашей религии и все другие преимущества, отличающие благородного гражданина. Пересылая эту просьбу, Штакельберг писал Панину: «У меня нет ни малейшего луча надежды успеть в том, чтобы диссиденты получили право быть сеймовыми депутатами, и я осмеливаюсь сказать наперед, что этот пункт невозможен. Кроме фанатизма нации, участие в этом деле Венского двора, которого взгляд на дело известен, не обещает ничего утешительного для диссидентов. Папский нунций, хотя друг человечества и мира, не станет молчать. Его место, характер, предмет его посольства принудят его говорить. И достаточно ему произнести слово, чтоб снова воспламенить всю нацию». Тогда же делегация подала Штакельбергу жалобу, что агенты переславского епископа преследуют униатов, пользуясь пребыванием русских войск в польских областях, отнимают у них церкви и прочее. Панин, у которого Штакельберг просил наставлений, писал ему: «По Конституции 1768 года диссидентам должно было возвратить отнятые у них церкви, и если некоторые действительно возвращены, то их немного в сравнении с теми, которые еще находятся в руках католиков и униатов. В настоящих обстоятельствах всего лучше для нас и для делегации затушить это дело, которое может только снова поднять фанатизм в народе, уже причинивший столько смут. Мы не можем согласиться на уничтожение того, что было сделано во исполнение договора с нами заключенного. Не можем согласиться, чтоб люди, которым мы покровительствовали с таким усилием, были отданы в жертву их прежним гонителям». Фельдмаршал Румянцев пишет, что все жалобы на греков, то есть на православных русских, преувеличены, и если мы с нашей стороны будем верить так же легко всем жалобам наших, то представим такие же важные и многочисленные известия. Что сделано относительно возвращения церквей православным, должно остаться, а для сохранения порядка и спокойствия должна быть назначена смешанная комиссия. Что касается вообще диссидентов, это очень печально, что вы теряете надежду удержать за ними участие в сеймах, тем более, что от этого пункта вам нельзя отступить. И повеления императрицы, которые, я вам повторяю, точны. Потребуйте помощи от своих товарищей, употребите все усилия в борьбе с национальным сопротивлением и не позволяйте себе останавливаться ни пред какими затруднениями. Вы можете сделать одну уступку – согласиться на ограничение числа диссидентов, избираемых на сейм, и на умолчание о необходимости их избрания. От этого произойдет, что право их не будет действительным или будет малодействительным, но, по крайней мере, оно будет сохранено. Если и этого нельзя будет достигнуть, объявите, что вы вовсе не хотите слышать о диссидентском деле и что вам запрещено принимать участие в чем бы то ни было его касающемся. Исключение диссидентов из законодательства, провозглашенное на сейме под ауспициями трех дворов, будет для них ударом более гибельным, чем все прежние конституции, отнимавшие у них право за правом. И ее императорское величество, отказавшееся из любви к миру от требования для них мест в сенате и министерстве, не изменит правосудию и своей славе, подписывая их гибель и покидая их совершенно.